Этот отзыв специалиста, сам по себе как будто благоприятный и обнадеживающий, прозвучал как приговор трибунала. Ведь если дело не в глазах, значит мозг, а глаза болят в особенности перед очередным, с каждым разом все более жестоким приступом болезни под названием «прогрессивный паралич», первый зафиксированный приступ которого произошел 25 мая 1922 года. Ленин знал о своей болезни, ему приходит мысль о самоубийстве при помощи яда. Его секретарь Фатиева записала в дневнике дежурных секретарей 22 декабря 1922 года. «Владимир Ильич вызвал меня в 6 часов вечера и продиктовал следующее. Не забыть принять все меры доставить в случае, если паралич перейдет на речь, цианистый калий как меру гуманности и как подражание Лафаргам». Значит, он знал не только о том, что болен, но точное название болезни. Он ищет встречи с профессором Авербахом наедине. Схватив меня за руку, Владимир Ильич с большим волнением вдруг сказал: «Говорят, вы хороший человек, скажите же правду, ведь это паралич и пойдет дальше». Открываем советский энциклопедический словарь на букву «П», читаем: «Прогрессивный паралич – сифилистическое поражение головного мозга, возникающее через 5-15 лет после заболевания сифилисом. Характеризуется прогрессирующим распадом психики вплоть до слабоумия, расстройством речи, движений и другое». Сталин докладывает Политбюро о том, что Ленин просит у него яд. Остается неясным, дали ему в конце концов яд или нет. Скорее всего, не дали, ибо речь шла все время о цианистом калии, смерть от которого мгновенна. Но Ленин умер после очередного приступа. За последние 3 часа жизни около постели больного проведено 3 консилиума. Температура 42,3. Ртуть поднялась настолько, что дальше в термометре не было места. Эта картина не накладывается на отравление цианистым калием. Наркомздрав Семашко обмолвится вскоре, что мозг Ленина к моменту смерти и вскрытия превратился в зеленоватую жижу. Патологоанатомом расскажет о склерозированных сосудах мозга, ставших ломкими палочками почти без просветов для тока крови. Кто-то напишет о больном левом полушарии, сморщенном и иссохшем, размером с грецкий орех, висящим на ниточке, уходящей в здоровое полушарие мозга. Дора Штурман, В. И. Ленин. О болезни и смерти Ленина написано много. Тему сифилиса стараются обойти. Я бы тоже поставил ее на второе место. Определение прогрессивного паралича слишком категорично. Сифилистическое поражение мозга. И никаких гвоздей. Тогда может быть сифилис не приобретенный, а полученный по наследству. Почему его дедушка Николай Васильевич, калмыцкий портной, не женился до 60 лет? Мне рассказывали, что красные следопыты, пионеры Астрахани, пошли по следам ленинских предков и обнаружили, что многие его предки по отцовско-дедовской линии кончали в сумасшедших домах. Результаты следопытов были уничтожены, а сам поиск был прекращен. Мы уже знаем теперь, что у Владимира Ильича была плохая наследственность, что он был болен мозгом, как говорили в прежние времена. Он болен раком, он болен каменной болезнью и так далее. И что признаки болезни начали проявляться очень рано, с детства и с юности. Этого не скрывает и официальная медицина. Семашко в «Известиях» пишет 25 января 1924 года. «Склероз сосудов мозга, самого уязвимого места Владимира Ильича, по причине его всегдашних переутомлений и напряжений, имел место у него с молодости. Отсюда же понятна и безуспешность лечения». Ничто не может восстановить эластичность стенок сосудов, если они дошли уже до степени обезвесления, до каменного состояния. Не 5 и не 10 лет, очевидно, этим болел Владимир Ильич, не обращая должного внимания в начале болезни, когда ее легче было задержать, если не устранить. И когда артерии одна за другой отказывались работать, превращаясь в шнурки, нельзя было ничего поделать. С одной стороны, тут наведена тень на плетень. Надо ведь было объяснить трудящимся возникновение и периодическое повторение приступов. Артерии одна за другой отказывались работать. Но с другой стороны, высказана правда о том, что Ленин болел не 5 и не 10 лет, то есть, по-другому говоря, всю жизнь, с молодости. Ведь ему и всего-то 54 года. Но тогда болезнь под названием атеросклероз не накладывается на молодость организма. Читаем. Атеросклероз – хроническое сердечно-сосудистое заболевание лиц преимущественно пожилого возраста, характеризуется и так далее. И что делать с тем, что Ленин сам называл свою болезнь прогрессивным параличом? Ведь он, по воспоминаниям Крупской, попросил достать ему медицинские книги, обложил себя ими и принялся за изучение своей болезни, больше всего по английским источникам. Да и тот же Семашко в своей известенской статье постепенно забывает про склеротические сосуды, а говорит уже о поражениях мозга. Все клиницисты во время вскрытия удивлялись лишь силе интеллекта Владимира Ильича, который мог с таким поражением мозга, западающим, уменьшенным, съежившимся левым полушарием, читать газеты, интересоваться событиями, организовывать охоту и так далее. Другие пациенты, говорили врачи, с такими поражениями мозга бывают совершенно не способны ни к какой умственной работе. Таким образом, Семашко, напустив сначала туману насчет склеротических сосудов, сумел даже тогда, через 4 дня после смерти пациента, в известиях сказать правду. Дело не просто в сосудах, а в поражении мозга, в западении левого полушария и в том, что где-то потом, обмолвится Семашко, мозг Ленина превратился в зеленоватую жижу. Налицо противоречие. Ни сифилис, ни склероз не могли поразить мозг Ульянова с молодости, если еще не с детства. Значит, наследственность? Скорее всего. Либо самый простой вариант – плохая наследственность, на которую наложилось дополнительное заболевание сифилисом и атеросклерозом. И в том, и в другом случае приходится признать, что пролил море крови в нашей стране, требуя расстрелов и расстрелов, что принял решение убить и изрубить на куски царскую семью, все русские памятники заменить памятниками Марату, Робеспьеру и Парижской коммуне, провел в России чудовищный целенаправленный геноцид, человек с больным, пораженным мозгом, а значит, это вам скажет любой начинающий врач, и с больной психикой. Свирепая, бешеная, провести изъятие церковных ценностей самой бешеной, беспощадной энергии, агрессивность, выплескивалась сначала на врагов революции, на крестьян, на интеллигенцию, на буржуев. Эти ленинские указания «стрелять, беспощадно уничтожать, подавлять массовые обыски, массовый вывоз, массовый террор, чем больше расстреляем, тем лучше, сгноить в тюрьме, расстреливайте на месте беспощадно, за сокрытие продовольственных припасов расстрел, расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты, будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаще, с этой сволочью надо расправиться так, чтобы на все годы запомнили, нельзя не арестовывать для предупреждения заговоров всей этой околокадетской публики». Значит, арестовать не заговорщиков, а для предупреждения заговоров, и не кадетов, а около кадетской публики. Преступно не арестовывать ее. Все эти указания сейчас широко цитируются. повторяются, кровожадность и бешеная злоба их автора не вызывают уже никаких сомнений. Недавно было объявлено, что готовится к изданию 6-7 томов самых секретных, никогда не публиковавшихся документов, записок, писем, указаний, распоряжений Ленина. Это будет издано под общим названием «Неизвестный Ленин». И мир будто бы содрогнется, прочитав эти тома.